«Конечно! А теперь, будь добр, освободи дорогу, младший констебль Боксит!» Дитрит за его спиной набрал полную грудь воздуха. «Не пойду я ни в ка... Младший констебль Боксит, ты ужасный большой тролль! Встать смирно, отдать честь немедленно!» «И освободить дорогу капралу Маркоу! Вы двое ко мне! Раз, два, три, четыре! Вы в страже!» «Ах, не верю тому, что видят мои глаза!»